Глава 16. Старые враги. Хочется закричать, что за фигня? Но вместо этого только подаю сигнал, что все нормально, и погружаюсь в меню. Вот мой класс. Где описание? Ничего нет. А если поискать в других местах? Настройки? Заблокировано. Навыки? Пусто. Соглашение? Вот оно. Права повелителя. Вы получаете одну сторожевую башню. Вы можете владеть мирами. Вы можете повелевать миньонами. Вы – последний закон в своих мирах. Вы свободны в своем выборе. Вмешиваться или нет в жизнь ваших миров – решать вам. Пока вы исполняете свои обязанности, никто из высших не вправе вмешиваться. Вы можете карать низших. Вы можете бросить вызов равным. Вы можете просить справедливости у высших. Вы можете потерять все или стать высшим. Последнее мне понравилось больше всего. Вот кто бы мне раньше сказал, что возможность потерять все – это право. Со всем остальным примерно понятно, чтобы разобраться, кто такие эти высшие. Видимо, о их вмешательстве меня и предупреждала Элулу. Ладно, смотрим дальше. Обязанности повелителя. Ваше слово не должно быть нарушено. Вы должны защищать свои миры. Смещая подданных, вы должны подготовить им замену. Всего лишь три, но зато какие. Первый очень похож на основополагающий принцип времен абсолютной монархии. Слово короля превыше всего. И действительно, если один человек оказывается выше других, должно же быть хоть что-то, на что можно полагаться всем остальным. А вторая, хоть и звучит благородно, с учетом описанных выше прав, выглядит довольно размыто. Лишь у третьей обязанности есть вполне понятные границы. Вот только небольшая приписка внизу, что-то совсем мне не нравится. Если упорядоченность мироздания будет нарушена, статус повелителя подлежит пересмотру. Миры – блокировки, душа – уничтожению. Теперь понятно, почему Лилу тогда начал вторжение. Обычные разборки внутри миров были ему неинтересны, но когда мы получили силу и появилась возможность нарушения баланса, у него просто не осталось другого выбора, кроме как вмешаться. И у меня сейчас его тоже нет. Как же хочется сейчас сорваться и выплеснуть накопившееся внутри раздражение. Ведь буквально только что все было хорошо, а теперь пара слов и все изменилось. У ног закружилось облачко ледяного пара, долетевшее с 7-го этажа. «Ледяной дракон». Уровень 63. Особенность. Воплощение стихии. Гигантская тварь просунула часть головы в проход и начала нас внимательно осматривать, при этом не делая даже попытки напасть. Будь это обычный монстр, ни секунды бы не задумывался, пошел вперед и разобрался бы с ним. Как же мне сейчас бы это помогло? А так, слишком уж у меня инстинкт самосохранения развит. Даже таким сильным эмоциям через этот щит не пробиться. Пристально всматриваюсь в его глаза в ответ. Обычные ледышки, ничего завораживающего, никакого сравнения с человеческими. Вот где настоящие бездонные колодцы. Хотите посмотреть подробное описание существа? Стоимость 50 очков демонической энергии. Новая способность? Учитывая, что войн с демонами у меня пока не планируется, дороговато. Но не потратить будет просто глупостью. Воплощение стихии. Пока вы не примете или не уничтожите мельчайшую частицу силы стихии, она будет возрождаться. Подробное описание, конечно, поражает своей полнотой, но внутри поселилась абсолютная уверенность, что делать дальше. На этаж не заходите. Что бы ни случилось, меня не трогать. Опять не заметил, как сорвался на командный голос, но зато теперь 5 минут без вмешательства мне гарантированы. А потом уже, я надеюсь, все будет кончено. Захожу на этаж. Тут же атака морозным дыханием. Отбиваю и убираю карты из рук. Намек понят. Дракон не спешит продолжать бой. Опять впиваясь в меня своими безжизненными стеклянными глазами. Раскидываю руки в стороны, закрываю глаза. На периферии раздается чей-то вскрик. Все тело окутывает волна холода. Кажется, что она забирается под кожу. Струится по телу вместе с кровью. Скапливается в голове и сердце. Как же хорошо. Друзья... Зачем они? Они же предают, пользуются плодами твоих трудов. Холод может защитить не только от боли, но и от разочарований. Сила? А какая от нее польза? Всегда найдется кто-то сильнее. И только остановившись, можно почувствовать, что значит на самом деле жить. Мечты? А есть ли смысл? Есть ли граница между тем, что мы можем нарисовать у себя в голове, и тем, что происходит на самом деле? Если потребовалось умереть, чтобы понять, что я живу в ненастоящем мире, то, может, и не стоит ее искать? Холод принимает свои объятия, у тебя впереди вечность, в которой ты можешь получить все, что хочешь. Любовь? А любил ли я кого-то? Стоит ли поиск той самой единственной, о которой так много говорят прокуренные циники, того, чтобы отказаться от защитного кокона, готового защитить меня от боли целого мира? Холод, он добрый. Мир вокруг начал гаснуть, погружаясь во тьму. А ведь я уже был здесь, но вот в тот раз почему-то ушел. Мысли двигались медленно, как будто замороженные. Что же изменилось? Передо мной распахнулись огромные зеленые глаза, в которых играют в догонялки, освещая все вокруг отражение огня и тьмы. Холод никуда не делся, но ему как бы тоже стало интересно. Тогда я бежал от них. Сейчас же хочу вернуться. И вдруг, как озарение, да я же просто боюсь. Мне стало что терять, и я попытался спрятаться от мира, где это может случиться. Холод, все это время бывший частью меня, попытался отстраниться. Даже он не хочет ничего иметь общего с трусом. Вернись. Знаешь, понять не значит сдаться. Принять не значит проиграть. Мы будем вместе, только не остановимся, растворившись в ничто, а пойдем дальше. Открыт 7-й этаж башни. Получено 200 очков демонической энергии. Получена способность родство со стихиями. Уровень 1. Поглощение стихийного урона 10%. Получен 62-й уровень. Разблокирован 63-й уровень. Получено 2 очка усиления. Открыты новые социальные способности. Мысли-речь. Теперь вы способны общаться с любой разумной формой жизни без слов. Наследие. В результате полового акта вы гарантированно сможете зачать ребенка. Это что за чудо? И зачем такое вообще может понадобиться? Открыты новые боевые способности. Прорыв Инферно. Вы открываете проход в самые дикие и неизведанные части изначального мира, где живут сильнейшие его обитатели. Их мощь ужасает, а способности поражают воображение. Не каждый высший рискнет заглянуть туда, а рискнув, останется в живых. Просто аттракцион невиданной щедрости, мелькнула мысль, пока я вбивал 2 очка улучшения в руку судьбы. То навыки, которые нельзя изучить, то навыки, что явно не стоит использовать. А потом ко мне подошли и, окончательно возвращая к реальности, залепили пощечину. Настя? 2 пощечины. Эмма? 3-я. Элулу? Ну, это сразу видно, просто воспользовалась случаем, и сейчас стоит и просто лучится удовольствием. Пора это прекращать. Так, а это что? Рамис направился в мою сторону. Если кто-то соберется врезать мне по морде, предупреждаю, дам сдачу. Так вроде все успокоились. Что случилось? Да что это с Настей? Такое чувство, что сейчас разревется. Сначала ты завис, переговариваясь с кем-то. Потом заставил нас застыть и полез один к дракону. Что мы должны были думать, когда ты отозвал карту, а потом просто нырнул в его ледяное пламя? Знаешь, я не была готова, что мой новоявленный повелитель начнет растворяться в воздухе. Если у тебя появилось настойчивое желание покончить с собой, наверное, лучше будет нас отпустить. Знаешь, мне надоело терять то, что мне... В общем, надоело. Полностью поддерживаю. Будто дожидалась своей очереди Эмма. «Не знаю, к чему вы тут успели привыкнуть без меня, но давай ты не будешь забывать хотя бы кратко вводить нас в курс дела». «Все, девушки». Поднимаю руки, отгораживаясь от них ладонями. «Ошибку признаю. Был неправ. Сейчас все расскажу. Но драконов больше нет. Зло срывать не на ком. Так что прошу быть по сдержанней». В общем, я кратко все рассказал. Почему-то никого это особо и не задело. Эмма тогда же обрадовалась, она же с самого начала рассчитывала, что мы разберемся с маленькой проблемой в виде Михаила. А Рамис, Виталий и Серега тоже были «за». Все-таки у них родственники на земле, и пусть мы были готовы их принять, возможность сохранить статус-кво была им по душе. А Элулу с Эльфи, казалось, вообще меня не слушали, погрузившись в настройки новых возможностей башни. И стоило мне закончить, как во все стороны побежали маленькие зеленые ушастые создания в униформе, похожие на строительные комбинезоны. «Теперь об уборке, припасах и прочих мелочах можно не беспокоиться». Демонессы просто лучились гордостью. Да уж, показали земным варварам плоды цивилизации Инферно. «В случае чего, зовите их хоть в ванную, они с радостью потрут вам спинку». «Именно потрут и именно спинку», — ехидно добавила Эльфи, увидев вытянувшееся лицо Сереги. «И никаких извращений, о которых ты только что подумал». После слов маленькой демоницы успокоился не только Серега. Виталий, Арамис, да и я сам заметно расслабились. Хоть и не верилось в это, но мало ли до каких ценностей добралась цивилизация демонов. В таких случаях всегда стоит держать ухо востро. «Итак», — поворачиваюсь к Эмме, — «где обосновался наш любитель молний? Москва? Дальний Восток? Инферно?» «Мимо». «А чего это она мне подмигивает?» «Западное полушарие, залив Санта-Моника. Мы что, поедем в Лос-Анджелес?» Тут же разгадал ребус Виталий. «В точку. У него база буквально в паре сотен километров от города. Так что куда ехать, понятно. Осталось решить, как будет лучше все это организовать. С одной стороны, в Инферно мы можем открыть портал в любом месте, хоть в русском секторе, хоть в американском. Вот только будут ли нам рады наши звездно-полосатые союзники и стоит ли скорость будущих осложнений в отношениях?» «Предлагаю не искать сложных путей. Выходим через московский портал, садимся в самолет и спокойно летим. Нет возражений?» «Пожалуй, все-таки лучше потерять немного времени, но сохранить эффект неожиданности. Тем более, если сразу после пропажи Эммы и Насти Михаил мог ожидать от нас ответного удара, то сейчас он уже вполне мог успокоиться и утратить бдительность». «Подождите», — остановила мой порыв Эмма. «Вот всегда она так. Хотя очень многих людей такой вот тормоз мог бы спасти от большинства неприятностей». «Когда я работала на Михаила, у нас были люди в каждом из московских аэропортов. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Так что, если не хотим, чтобы нам подготовили теплый прием, лучше придумать что-нибудь другое». «К счастью, у нас довольно большая страна». Решение нашлось моментально. «Полетим из Владика. Там же у вас никого не было?» Эмма отрицательно помотала головой, и я дал всем 10 минут на сборы. «Возможно, стоило бы придумать какой-нибудь план, но есть ли смысл? Ни одной обычной золотой карте, даже получившей бессмертие благодаря игровому кокону, меня не остановить. На крайний случай есть ребята. Мы уже столько моделей ситуации отработали на полигоне за последнее время, что поездка в Америку тянет не больше, чем на развлекательную прогулку. Так что приедем, разрушим и уедем. И не надо плодить лишние сущности». На базе у московского портала в Инферно нас уже всех знали. Не зря Виталий-то почти каждый день бегал. А вот для выхода во Владивосток пришлось подождать почти полчаса, пока информация не прошла по всем инстанциям, и взволнованный полковник не услышал, что нас не только можно пропустить, но и лучше всячески содействовать. Так что на земле у выхода из части нас ждала пара служебных автомобилей, готовых доставить в любую точку города. «В аэропорт!» Я забрался на заднее сиденье. В детстве, помню, всегда любил ездить спереди, а сейчас как отрезало. Может, после того случая, когда под Питером нашего водителя подстрелили прямо сквозь лобовое стекло. Сзади, хоть это и весьма сомнительно, я почему-то чувствую себя в большей безопасности. «А ничего, что он узнает?» Громогласным шепотом поинтересовался Арамис, заставив водителя покрыться холодным потом. «Ничего». Остается только улыбнуться в ответ. «Воспользуйся мы попуткой или попроси высадить нас в другом месте, уверен. То, что мы улетели, они бы заметили. Так что ничего страшного». Главное, чтобы информация не попала к кому не надо слишком быстро. Аэропорт Владивостока — длинное невысокое здание. Практически не пострадал, несмотря на все изменения, произошедшие в стране. Даже выбитые стекла кто-то из рачительных администраторов заменил на новые. И я, наверное, только сейчас осознал, что я один из немногих, кто сейчас носится повсюду, решая и, будем честными, создавая проблемы. А для большинства людей все давно закончилось. Наступил мир. Даже не знаю, должно это меня расстраивать или стоит порадоваться, что удалось так быстро все наладить. Благодаря представленному к нам человеку, регистрацию на ближайший рейс через океан удалось пройти без проблем. Нам попытались намекнуть, что могут быть проблемы с визой, но я только отмахнулся. Уйти телепортами из аэропорта Это совсем не то же самое, что прорываться через мигом заподозривших начало новой войны военных. На это я пойти готов. Кстати, интересно, как скоро Эмму идентифицируют? Соотнесут наверняка имеющиеся агентурные сведения о Михаиле и точку нашего назначения и догадаются о цели нашего путешествия. Пожалуй, можно было спокойно лететь и из Москвы. Хотя отсюда в любом случае будет быстрее. Да и пока мы находимся на контролируемых государствами территориях, до международных скандалов лучше будет постараться не доводить. 11 часов в бизнес-классе пролетели незаметно. Я даже успел вздремнуть, сделать пару открытий. Оказывается, ноги можно вытянуть не только сидя в десантном отсеке самолета, но и на обычных пассажирских сиденьях. А нас еще довольно вкусно накормили. Может, конечно, дело в том, с чем сравнивать. И тут мне похвастаться нечем, ведь кулинарные таланты всей нашей компании очень далеки от идеала. Единственное, на кого надежда, это новые хранители башни, которых впустили Эллу и Эльфи прямо перед нашим отъездом. Очень надеюсь, что они смогут освоить земную кухню, и мы перейдем из режима выживания в режим питания. До прилета оставался еще час, когда подошла Настя, растолкала сопевшего в соседнем кресле Рамиса и заняла его место. «Надо поговорить». Чувствую, разговор намечается серьезный. «Я всегда готов поговорить со своим миньоном». «Кто меня за язык тащит?» Она дернулась, как от удара, и было видно, с трудом удержала себя от резкого ответа. «Можешь сколько угодно пытаться уходить от разговора». Вот и ответный удар. И нельзя сказать, что он не попал в цель. «Но мне нужен ответ. Почему ты мне помогаешь? Я долго думал обо всем этом, но мне нужно услышать это от тебя». «Не знаю, как сформулировать до конца, но попробую. Однажды я умер, чтобы защитить тебя. И с той поры ты стала для меня символом. Символом жизни, а не смерти. И помогая тебе, я чувствую, что живу. Что я несу? Это, конечно, могло быть и правдой, но я-то знаю, что нет». «И все?» Только пожимаю плечами в ответ. Какое-то время Настя пристально всматривалась мне в лицо, потом вспыхнула, вскочила. Но тут же опять взяла себя в руки и села обратно. «Все нормально?» Чувствую себя последней сволочью. Со мной просто хотели открыто поговорить, а я испугался и спрятался за маской непонимания. «Прости меня». Активирую навык мысли речи и пытаюсь подумать в сторону Насти. Та сначала оглядывается, потом смотрит на меня. Губы еле-еле поднимаются вверх, а из глаз пропадает холод. «Все нормально, меня простили. И даже думать не хочу, за что. Так проще». А потом был заход на посадку, приземление, озлобленные лица таможенников. Видимо, мы не первые, кто предпочитает с ними не встречаться, а уходит сразу же стихийными телепортами. Теперь стоило бы ждать в гости правительственные силы быстрого реагирования, но у меня все продумано. Карты убираются, все собираются поближе, чтобы попасть в поле действия амулета, экранирующего нашу силу. Теперь будет достаточно отойти в сторону, и выследить нас станет на порядок сложнее, а уж допускать ошибки и помогать местным сделать это мы точно не собираемся. Во время полета успел покопаться в сети и выяснил, что на восточной окраине так и не отстроенного до конца Лос-Анджелеса есть крупный центр по прокату багги. Деньги у нас есть, так что арендуем несколько и вперед. Доедем максимум часа за два, зато гарантированно не привезем на хвосте никого, кто не вовремя может попытаться вмешаться в нашу заварушку. А если повезет, то служба безопасности Михаила, уверена, она у него есть, может принять нас за случайных туристов, и тогда мы вообще сможем беспрепятственно подобраться к ним вплотную. Оставляя за спиной медленно опадающее пылевое облако, мы удалялись вглубь континента. Бросаю взгляд назад, и вот она, панорама когда-то одного из самых желанных городов на Земле. Старые разрушенные кварталы. Тут, видно, прошлись элементарные карты. Часть территории просто заросла буйной и наверняка опасной растительностью. Это уже природные карты постарались. А другая часть города уже вернулась к жизни и теперь спешно покрывается серыми панельными многоэтажками. Здесь будут жить люди, которые окончательно восстановят город. А ведь как символично, с одной стороны яркие краски разрушения, с другой тусклая повседневность. Интересно, а как бы я жил, если бы не появились карты? В этот момент мой багги наехал на крупный камень и чуть не перевернулся. Надо сосредоточиться на дороге. Пустыня вокруг, казалось, не меняется совсем, но встроенный навигатор упорно показывал, как мы поглощаем километр за километром. Большая часть пути до цели пройдена, а нас так никто и не вышел встречать. Может, и в самом деле приняли за заблудившихся туристов. Не зря мы замотали лица шарфами. И от пыли защищает, и узнать издалека не получится. Но пора начинать готовиться к столкновению. Уверен, что без боя нам не сдадутся. Не те люди тут собрались. Подаю сигнал приготовиться надеть тактические шлемы, а впереди уже видно цель нашего путешествия. Вход в огромный бункер, скрывающий целое подземное поселение. Интересно, а тут что-то уже было раньше? Или Михаил его полностью сделал сам с помощью земляных карт? «А вот нас и встречают». Ехавшая впереди Эмма остановилась и спрыгнула на землю, уже полностью готовая к битве. «Первые не атакуем. Ждем моей команды. Даю всем время подготовиться. Но потом постарайтесь смести их одной атакой». «Принято, командир». Отсалютовала мечом Эльфи. От остальных просто прилетели подтверждения в тактическом интерфейсе. Неспешным шагом идем навстречу двум фигурам, замершим у входа в бункер. Одна — это Михаил. Странно, он так и не выпускает свою силу наружу, как и я, сдерживая ее в поле амулета. Что же он скрывает? Еще больше меня интересует вторая фигура, стоящая рядом с ним. Невысокая, тощая, в потертом плаще с капюшоном. Кажется, она так и дышит необычностью. Но, тем не менее, взгляд как будто невольно проскальзывает мимо. И что самое странное, этот человек, пусть совсем немного на полкорпуса, но стоит впереди Михаила. А ведь я знаю, насколько болезненно тот всегда воспринимал попытки поставить под сомнение его лидерство. Что ж это за незнакомец такой, что может позволить себе подобное? Кто это рядом с Михаилом? Тут же решил узнать все у Эммы. Не знаю, впервые вижу. Да тоже выглядит растерянный. Может быть, он раньше жил на закрытой территории? Здравствуй, Алексей. Расстояние между нами сейчас не больше 10 метров. Не скажу, что рад тебя видеть. Может быть, ты просто развернешься и уйдешь? Я даже не буду высказывать претензий по поводу того, что у тебя скрываются мои перебежчики и добыча. Это он сейчас прошелся по Эмме и Насте? Наивный. Пара дней рядом с Элулу и Эльфи вырабатывают стойкий иммунитет против любых словесных атак. Наверное, ты не знаешь, но сейчас все, что происходит в этом мире, меня касается. Почему бы и не поговорить с хорошим человеком, прежде чем начинать попытки убить друг друга? «Отнюдь. Хорошие люди меня обо всем просветили». А вот это уже начинает не нравиться. С кем же Михаил связался, или правильнее будет сказать, кто связался с ним? Так что пришлось тратить время и подготовиться к твоему появлению. А вот это мне уже не нравится категорически. Тут же подаю сигнал атаки, но поздно. Стоило нам сделать шаг вперед, как вокруг вспыхнуло серебристое сияние, превратившееся в расплывчатые буквы, и я как будто повис в пустоте. Единственное, что успел сделать в последний момент, передать всем миньонам демоническую энергию из своего запаса. Что-то мне подсказывает, что она им пригодится. Попытка приблизиться к представителю императорской семьи. Запрещено. Активирован режим испытания. Поделите свой отряд на 5 частей согласно количеству противников. Случись это пару лет назад, точно бы растерялся. А так уже давно выработаны инстинкты. Даже если не уверен, лучше двигаться вперед. Гораздо проще скорректировать свое движение, чем пытаться догнать то, что уже ушло. Пока я тут вишу, может случиться... все, что угодно, так что надо быстрее принимать решение. Первый отряд я сам, так что бы там ни было, меня сейчас сложно остановить. Второй, пусть будет Арамис, Виталий и Серега. Они у нас самые сработанные. Третий, Эллулу и Эльфи. Они все-таки еще не до конца привыкли к новым картам, а вдвоем смогут подстраховать друг друга. Эмма и Настя, соответственно, будут 4-й и 5-й командами. Я видел, на что они способны. Должны справиться. А там и я подоспею. Как же не хочется отпускать девчонок одних, но если попробовать подобрать им пары, то придется ослабить другие команды. И тогда риск потерять уже кого-то из них вырастет многократно. Все, хватит. Иначе можно провести целую вечность, так и не решившись сделать выбор. Принять. Мир вокруг снова начал обретать краски. Пустота расступилась в стороны, оставляя площадку, похожую на ту, где стоит моя башня, и двух противников напротив. Натаниэль и какая-то девчонка. А что? Я, пожалуй, даже рад, что все получилось именно так.